Глава 16. Взгляд у туземца был нехорош. Прэш не разбирался в измененных, но по всему заметно, что процесс зашел далековато. И дело тут главным образом в глазах. Именно они выдают степень ненормальности. Желтые, но не желтушные, а будто от тигра пересадили. С кошачьими роднят еще и заметно удлиненные зрачки хищника. Взгляд вроде и человеческий, и в то же время в нем явно что-то ненормальное проскакивает. И это ненормальное ни капли не человеческое. Вопреки ожиданиям, пуля, выпущенная в начале боя, попала серьезно. Правый бок разворотило так, что из-под бронежилета свешивались клочья разодранной печени. С таким ранением полагается или мгновенно умирать, или спустя несколько секунд, в лучшем случае протянешь несколько минут, после чего тихо успокоишься от шока и кровопотери, и уж сознание должно теряться сразу, без проволочек. А этот, мало того, что сумел подняться, он еще и стрелял из тяжелого пулемета, причем метко, опять какое-то колдовство. Или нет? Что это среди обсяных стеблей белеет? Выжатый одноразовый шприц. Какое-то лекарство себе вколол. Но какое? Тут скорее стимулятор требуется. Однако стимуляторов, способных поднимать мертвых, в природе не существует. Но этот поднялся. Нехорошо косясь, из-под занесенных над глазами когтей покалеченный квас изобразил намек на кивок, ухмыльнулся уродливо и тихим утробным голосом ответил. «Можно и поговорить. Я сейчас как раз не сильно занят». Чуть отведя лапу, Трэш пошевелил пальцами, что выглядело угрожающе, и спросил. «Вы кто такие? Откуда взялись?» Ответ последовал незамедлительно и был настолько удивительным, что Трэш не сразу врубился в смысл сказанного. «Подразделение Гамма-1, проект «Вторая жизнь». Мы сами по себе в структуру организации не входим. Мы как бы есть, но одновременно нас нет. Между собой нас называют подразделением Гамма-1 экспедиционного корпуса «Новая Земля». Но мы не военные. Мы непонятно кто». «Корпус?» — поразился Трэш, когда осознал суть сказанного. — Так вы что, местные экспедиционники? Бред какой-то. Мне что, глаз тебе вытащить, чтобы ты лапшу мне на уши не вешал? Ничуть не испугавшись, квас ответил. — Что-то я ушей у тебя не наблюдаю, чтобы лапшу вешать. В задницу их прячешь, что ли? Мне, честно говоря, абсолютно до фонаря, веришь ты или нет. Я вообще говорю только из-за того, что на спеке болтать тянет. Ты сам-то кто такой? Мне так и так хана. Я еще не подох только потому, что урод уродский. Дальше меня ничего не уйдет. Интересно ведь, откуда ты такой красивый нарисовался? А ты откуда? И почему вы без защиты? Вы не тянете на экспедиционников. Вы местные. Сам ты не тянешь. И не надо длинных слов. Можно просто внешники. Ну да. «Местные нас так и называют». «Нас?» — желтые глаза кваза при этой оговорке сузились. «Однажды я остался без маски», — признался Трэш. «Так получилось». «Не знаю, что там получилось, но результат выглядит серьезно», — одобрительно заявил раненый. «Не то, что у нас. Глянь на меня, где я и где ты. Мы ведь похожи. У нас ведь тоже такое случилось». Я к тому, что мы остались без масок. Не все, конечно, по-разному бывает. Этот мир полностью дерьмовый. Здесь все дерьмом пропитано. Оно в воздухе, в земле, в воде. Оно повсюду. К чему ты не прикоснешься, оно тебя запачкает. Это может быть что угодно. Глоток воздуха, капли чужой воды на губах, царапина от когтя твари. И это все. Это конец. С этой минуты начинает тикать таймер. Твой личный таймер. Ты не видишь, что он показывает, но он есть, и он тикает. Пока время не выйдет, надо успеть сменить одежду и смыть с себя все это дерьмо до последней частички. Ничего не должно остаться. В изолированную зону мы попадаем со ссадинами и ожогами на коже. Жесткая чистка. Но мы не всегда успеваем, да и помогает она не всегда. И тогда в карантине тест показывает, что это все. Ты его подцепил. Оно уже в тебе. Это не аппендикс. Это скальпелем не вырежешь. Никакие антибиотики не помогут. Снова включается таймер. Но это уже не тот таймер, он другой. Когда твое время выйдет, тебя прикончат, как бешеную собаку. Вот только это будешь уже не ты. А потом домой везут гроб, красивый гроб, накрытый флагом. Но только в этом гробу даже пылинки от тебя не будет. Я не знаю, что там, но знаю, что к нашим телам это не относится. Тут все очень просто, очень. Кто хлебнул воздуха Стикса полной грудью, тем назад дороги нет. Но не для всех это смерть, ты ведь понимаешь? Трэш кивнул. У тебя иммунитет. Да, так, не все начинают урчать. Научники говорят, что от 3 до 5 из 100 выкарабкиваются. Но это уже другое, назад таким хода нет. Все равно, что смерть. Родным так и говорят, для них ты мертвец. Гроб с тобой похоронили, но ты-то живой. Что с тобой делать? Валить как-то некрасиво, хоть и биоматериал, но это свой биоматериал. Остальные не поймут. Нехорошо, когда своих вот так валят, ведь такое здесь с каждым может случиться. Каждый год у нас десятки случаев заражения. Некоторым везет, они выживают, а вот и накопилась группа. Нас и больше бывало, и меньше. А сейчас, — Квас бросил взгляд на ближайшее тело, — 0 остался из-за тебя. Закончился наш контракт, вечный контракт. Я вас не трогал. — заметил Трэш. — А кому какое дело, кого ты трогал? У нас приказ, и мы его выполняли. Удобно, когда есть такая группа. Защита нам не нужна. Автономность ничем не ограничена. И мы полностью ненормальные. Туземцам до нас далеко. К нам ведь стаскивают все, что находят в тварях. Спараны, ладно, их хоть задницей везде жри. Горох тоже не дефицит. А вот жемчужины — это совсем другое дело. Споровые тела высшего порядка, высшие источники силы для этого вонючего местечка. Только хрень все это. Я про название. Научники их по молекулам разбирали, да так и не поняли. Что же это такое? Нет там никаких спор. Не живое оно с виду. Набор химических элементов — структуры какие-то странные и свойства непонятные, но вкати подопытной собаке обратиться с такой скоростью, что до стада считать не успеешь. Самая забористая дурь. У нас таких, как мы, от нее накрывает по полной. Что-то она с нами делает, меняет внутри. Мы начинаем делать такое, что только в кино показывают. Но это не кино, это на самом деле. Трэш снова кивнул. Вам годами скармливали весь жемчуг, что доставался корпусу, ну а вы от этого получали разные способности. — Да, — подтвердил Квас, — годами его жрали. Турок — рекордсмен, он больше 20 продержался, в смысле больше 20 лет такой жизни. Мог и 3-й десяток разменять, теперь не разменяет, на тебя нарвался. А я здесь почти 18 отрубил. И последние 11 вот таким пришлось. Все хуже и хуже. Научники обещали, что есть способ исправить. С местными они терли по этой теме. Мол, дай время, все решим, потерпи, и все у тебя будет. Вот я и терпел. 11 лет терпел. Сначала это почти не мешает, даже интересно немного. Но это только в первые года. А потом, чем дальше, тем хуже. Некоторые умения как бы засыпают, они никуда не пропадают, но перестают откликаться. Что ты с ними не делай. Потом начинаются странные мысли. Неприятные. У человека таких не должно быть. Но они есть. Речь Кваза становилась все невнятнее и невнятнее. Ну а с тобой что не так? С тобой, парень, точно что-то не так. Ты вообще не похож на человека. «Я тоже хлебнул этого воздуха», — ответил Трэш. «Ну, это я понял. Только ты, парень, похоже, больше всех его хлебнул. Ты такой урод, что даже мне страшно смотреть. Ты неправильный урод. Таких не бывает. Даже у местных не бывает. Не слышали они никогда о таком. Я спрашивал их о всяком, я знаю». «Да, я особенный», — сказал на этот Трэш и спросил. «Как вы про меня узнали? От местных?» «И от них тоже», — ответил Квас. «Ты слишком большой и поэтому заметный. Первый раз тебя засекли, когда ты на Террикон забрался и любовался с высоты на дальние дали. Это слишком высокая точка. За такими у нас стараются присматривать. Вот и попался на камеры. Сильно заинтересовал наших. Интересный экземпляр. Научникам сразу понравился. Но подобраться к тебе тяжело. Непонятный ты, непредсказуемый. Да и этот район мы почти не контролируем. Он неудобный, слишком много черноты. Чернота — это я тебе скажу. А ладно, сам понимать должен. Мы проследили за мертвяками, которых ты используешь. Они слишком заметны. Не бывает развитых тварей в одежде, а твои ходят в бронежилетах. Интересные броники. Такие на складе не выдают. Они не для людей, они для мертвяков. Это что-то новенькое. Никто не делает снаряжение для мертвяков, только ты. Ну и у нас маленько есть для себя. Таких, как я, тоже ведь одевать надо. Дикари тоже делают для своих квазов, но никто про тебя ничего не смог сказать. Не знают они, кто ты и откуда взялся. Будь ты из этих краев, они бы знали, ты ведь заметно себя ведешь. Выследить вас было легко, но мы не думали, что ты такой, такой ненормальный. Мы разных тварей валили. Мы таких валили, которые раза в полтора тебя побольше и почти без потерь обычно. Мы не поняли, кто ты. Ошиблись в тебе, а за ошибки платить надо. Вот мы и заплатили. Так откуда ты взялся? Мы никогда таких не слышали. Ты всех наших научников на уши поставил. Местные тоже в непонятках. Они даже не понимают, о чем их вообще спрашивают. Давай, скажи хоть что-нибудь. Умирать интереснее будет. Для умирающего ты слишком много болтаешь, — заметил Трэш. Сомневаешься, что мне каюк? Криво усмехнулся Квас. Твой тупой мертвяк вышиб мне печень вместе с ребрами. Вот ведь дураки мы все. Шли как на параде. Мертвяки ведь не стреляют, а тут вдруг такое. Ловко подловил, выманил на это чертово поле. Ты как вообще дрессируешь этих уродов? Особое умение есть? Научники такие случаи знают, но там одно рыло под контролем держать можно, а не целую ораву. Повезло тебе с умением. И подловили нас здорово. Мы понимали, что дело ненормальное, но представить не могли, что под пули идем. Не было у твоих стволов никогда. Откуда нам было знать? Броник не спас, пластину разнесло. Труха от нее теперь в моем боку сидит. Я бы давно подох, но я не совсем человек. У меня кровь быстро останавливается. Плюс спек вколоть успел. Но это только передышка. Пауза, пауза. Перед тем, как... Да хана мне, не сомневайся. Говори уже. Я так понял, что ты солдат. Я тоже солдат. Получается, мы с тобой одной крови. Давай уже, не молчи. Трэш уже было разинул пасть, чтобы вкратце поведать об истории своих злоключений, но осекся. Этот умирающий какой-то чересчур настойчивый, будто бесталанный актер, играющий умирающего, но слегка переигрывающий, а местами не слегка. С чего это у него такое любопытство за шаг до смерти? А Квас, сбивая с мысли, затянул по новой. — Ну что тебе терять? Скажи уже. Трэш, продолжая хвататься за ускользающую мысль, спросил. — Вам что приказали, просто меня убить или допросить? «Ты как себе такой допрос представляешь?» — ухмыльнулся Квас. «Тиреном тебя глухануть, потом на тягаче в подвал отволочь? Такие сложности не для нас. Мы приятель пехота. А пехота тирен не таскает. Химия убойная, но неудобная. Не, ну мы могли бы задать пару вопросов, если бы ты так, как я сейчас, валялся. Но это если повезет. А так, да, сказали завалить тебя наглухо, а потом научников позвать. Ловко ты нас здесь перехватил. Как это у тебя вообще получается?» «Здесь я допрос веду», — все больше и больше мрачнел Трэш. «Сколько еще людей в вашем отряде?» «Очнись, я ведь уже все сказал. 8 нас было, я последний. Нет больше отряда». «Всего лишь 8». «А сколько ты хотел? 2 сотни? И как ты себе это представляешь? У нас ведь за этим следят. Не так много народа заражается. С такой безопасностью далеко не каждый год пополнение получается. Помнишь про процент иммунных? Вот и посчитай». «А основная группировка? Сколько людей в экспедиционном корпусе?» «Без понятия. Я солдат. Мне такое не говорят. 2000, может, 3, а может и 4. Основная база, она новая, плюс старая работает, но она почти законсервированная. Хорошо, если на ней человек 100 осталось. Она под самой чернотой. Ну и сеть форпостов. Ведь надо запад держать». «Значит, от 2000 до 4000? «Я это не говорил», — возразил Квас. «Я предположил». «Ты солдат», — возразил Трэш. «Ты такие вещи должен подмечать, анализировать». «Да, должен. Вот как подметил, так и отвечаю. Уж извини, но по головам мне народ считать не разрешили. Таких, как я, не везде пускают, сам понимаешь». «А местные? У них эмблема, круг с точкой посередине. Сколько их?» «Ну, у тебя и вопросы. Откуда я такое могу знать? Они ведь дикие и наглухо отбиты. Сегодня их 1000 на поселке, а завтра 10 рыл осталось. Спросишь, куда остальные делись, а они в ответ говорят, что Стикс забрал. И ржут, как коник, когда под спеком. Они почти всегда под спеком». «Где ваша база? Я про основную». «К востоку отсюда и чуть к северу, 150 км отсюда». «Так близко». «О, тут все под рукой, размаха нет. Чернота поджимает. Все, что между чернотой, это наше. Здесь ничейной земли быть не может. Получается, ты на чужое залез, на наше. Не любят тут, когда чужие приходят. А ты не просто чужой. Ты непонятный. Боятся тебя. Вот и послали нас, тупые научники. Подставили по полной. Твари конченые. У тебя спека нет?» «Нет», — коротко ответил Трэш. «Что за сеть наблюдения? Под какие камеры я попадал?» «6-й с комплексами слежения на стабильных кластерах. Если там деревья высокие есть, на них иногда ставят. Питание от аккумуляторов, подзарядка от солнечных батарей. Поближе к базе сеть зондов, на тросах зависают стационарно. Обзор хороший, но картинка бывает не очень, да и горят быстро». «Оптический диапазон, тепловизоры». «И то есть, по-разному». «Турели ставите?» «Да, на удобных местах ставим». «Автоматика?» «Не, мы так богато не живем. Операторы работают. Они хорошо устроили, с базы не выходят. А боевые начисляют, если стрелять приходится. Козырная работа». «С другими экспедиционными корпусами связь держите?» «Это не мой уровень. Какая-то связь есть, но хрен его знает, как там у них налажено. Я думаю, они не очень-то с нами делятся, да и мы с ними. Здесь каждый под себя гребет. Ну, ты сам понимать должен». «Портал на вашу землю где? На старой базе? Тогда почему она почти законсервирована?» «Да потому что порталов здесь 2. Нас говорят не портал, а главный лифт. Первый главный лифт и второй главный лифт напоминают спуск на лифте. Я о процессе. Я понял. Ну, так расскажешь или нет? Как тебя звать, солдат? Задал Трэш вопрос, который секунду назад не собирался задавать. Питер Демус. Капрал Демус. Капрал, мне кажется, ты что-то не договариваешь. С чего ты это взял? Ты так себя ведешь, будто что-то хочешь от меня скрыть. Квас ухмыльнулся. Какой же ты догадливый, парень. Да тут все всегда что-то от кого-то скрывают. Такое уж место. Я тоже скрывал, когда мне респиратор веткой на бок свернуло. Чертова ветка. Всего на секунду свернула с рыла. Я даже не подышал. Я сразу дыхание задержал. Не повезло. Хватило этого. Я с детства такой невезучий, вечно попадаю в истории. Столько дряни на себя принимаем, а тут хватило одной единственной ветки. Ты говорил, научники знают способ, как сделать тебя нормальным. Вспомнил Трэш, резко заинтересовавшись этим вопросом. Что за способ? Квас в который раз уже пожал плечами. Знаешь, как мы называем научников? Глухонемыми. Догадываешься, почему? Они что, вообще про этот способ ничего не говорили? Я тебе не верю. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Ничего не говорили. Ни одного нормального слова от них не услышал. Думаю, им местные что-то рассказали. Встречаются среди них очень понимающие. Жаль, мне с такими пообщаться не довелось. Не знаю, что они рассказали нашим, но дальше научников это не ушло. И знаешь что? Квас замолк, а Трэш, не выдержав, спросил. Что? Тебя-то как зовут? Вот я представился, а тебя не знаю, как называть. Меня называют Трэш. Странное имя, плохое оно. Ну да ладно, бывает и похуже. Вот что я тебе скажу, Трэш. Может, и правда есть способ, и, может, научники могли это сделать. Но зачем это им? Тут ведь хреновое место, тут всем тяжело. Каждый выживает, как сумеет. Командованию наш отряд нужен, и три кваза в нем не лишние. Только мы можем таскать эти проклятые пулеметы. Вот и кормили нас обещаниями. Но знаешь, мне уже все равно, что там и как, Трэш. Мы ведь с тобой солдаты. Ты, конечно, урод, но и я урод, мы похожи. И ты ведь знаешь, что солдат должен выполнять приказы. Вот я их и выполняю. Трэш наконец поймал мысль, до этого успешно от него ускользающую, и, похолодев, спросил. — Так ты и сейчас приказ выполняешь? Слепо уставившись в небеса, Квас прохрипел. — Таким, как мы, рай не светит. Мы делаем то, что должны делать. Ты уж извини, но у меня и правда приказ. Те, кто нас послали, они очень любопытны, ты понимаешь? Больше Трэш не медлил ни секунды. Вскочив, развернулся и метнулся прочь по кратчайшей прямой, которая ведет к ближайшей границе кластера. Там, за ровной линией, начинается чернота, а за спиной, захлебываясь кровью, жутким смехом, расхохотался умирающий Квас. Должно быть и правда забавно наблюдать, как грозный элитник мчится по чистому полю без оглядки, сам не понимая, от кого спасается. Или от чего. Какой же трэш-болван! Вот как можно было так опростоволоситься? Именно туда, к черноте, в первую очередь, следовало оттащить капрала Демуса, а уже потом разговоры заводить. Черт! Расслабился, как последний кретин, ведь понял почти сразу, что перед ним не банда грязных туземцев, перед ним боевое подразделение, и не простое, а уникальное, можно сказать, элитное. Знал ведь тем более о таких вещах, по прошлой жизни знал. Ходили слухи, что на Альфе собран секретный отряд из ребят, которым сначала не повезло, а потом повезло очень даже сильно, практически бессмертие получили, но при этом устроились куда лучше, чем аборигены. Ну да и правильно, куда еще таких девать? Не на ферму ведь загонять, как ни крути, а даже в таком состоянии они остаются людьми. И не просто людьми, а людьми своими. Это главное. Потому что чужих на ферму можно. Это уже как бы не совсем люди. Эта мысль вдалбливается новичкам с первого дня контракта. Иначе недолго и крышей поехать, глядя, как работает мясорубка. Одним из винтиков, который являешься в том числе и ты. Из заразившихся контрактников можно делать потрясающие машины смерти, как только что убедился Трэш. Надо просто не жалеть горох и жемчуг, сливать на своих иммунных в количествах, которые туземцам и не снились. Вся мощь местного экспедиционного корпуса работала на сбор редких ресурсов. Ни на что другое они не годятся. Разве что аборигенам иногда что-то перепадает. Союзникам, разумеется. Ну, да с теми можно рассчитываться одними только боеприпасами и оружием. С них вполне достаточно. Из иммунного при такой ресурсной базе несложно серьезное чудовище вырастить. Только дайте время. С каждым последующим приемом жемчуга шанс активировать новое колдовское умение снижается, так говорится в методичке для новичков, но все равно какая-то вероятность сохраняется всегда, даже если допустить, что иммунный прожил здесь не один век, ни в чем не нуждаясь. Со временем такой волшебник может получиться, что ему ничего не стоит элиту в одно рыло выносить, даже не запыхается при этом. Бойцы подразделения «Гамма-1» до таких монстров не доросли, но они двигались по правильному пути. Парни старались, четко выполняли все приказы и не закатывали истерики на тему «Верните меня домой!». Они не хотели остаться один на один с этим миром без поддержки своей цивилизации в лице экспедиционного корпуса. Корпус должен ценить то, во что ему приходится серьезно вкладываться. А в этих ребят вкладываться приходилось очень серьезно. Такую ценность не могли отправить на охоту без прикрытия. Пусть в условиях этого мира надежно прикрыть не всегда получается, но они обязаны были принять все возможные меры, в том числе поддерживать связь с отрядом, с каждым членом отряда. У капрала Демуса должны быть средства связи, или постоянно в режиме передачи держал, или успел незаметно включить, неизвестно, но теперь понятно, что он до последнего пытался вытащить из Трэша информацию, интересную для научных сотрудников. Трэш ничего серьезного не выдал, но это не повод расслабляться. Надо бежать, что есть духу, валить отсюда, в черноту и дальше, гораздо дальше, не выдавая направления на базу. Хотя, если наблюдали за стаей долго, оно им прекрасно известно, несмотря на все принимаемые меры предосторожности. Да и черт с ними. На черноте Трэша достать сложно. Хоть стаю дронов пошли, там они и гроша ломаного не стоят. Сейчас не об этом беспокоиться надо. Он физически ощущал, как по небесам скользит сама смерть, рассекая воздух тонкими узкими крыльями. Здесь, на краю зоны деструктивных аномалий, дрон не сможет действовать полноценно, ведь на высоте находиться опасно. Но бездушной машине требуется всего лишь один заход на цель, а дальше пусть хоть сгорит дотла. Для такого дела ничтожная потеря. Но Трэш ошибся. Это оказался не дрон. Впереди в десятках метров взметнулась земля от мощного взрыва. Ни ракета с небес, ни граната или мина, и не фугасный снаряд из танковой пушки. Что-то очень серьезное. Тут же грохнуло слева, затем справа, злобно врезало по ушам, толкнуло ударной волной. Но Трэш все это игнорировал. Он как бежал, так и продолжал бежать. Вперед, к черноте. До нее всего ничего осталось. Какой же он недоумок, оказывается. Сам себя загнал на поле, где ни от снарядов нет укрытий, ни от взглядов корректировщиков. Очередной взрыв Трэш не увидел, просто свет в один миг сменился тьмой.